Глава 22, в которой все возвращается на круги своя. Целый день я занималась домашним хозяйством. Перестирала те вещи, что удалось найти после взрыва. Чистила овощи для ужина, помогала сортировать травы. И поглядывала в окно, не идет ли красавчик. Моя тайна подпекала мне попу. Выбрав момент, я поинтересовалась о том, что давно меня занимало. «Тетушка София, а почему вы остановились на 5 детях? Обычно в семьях вашего города их 10, а то и больше. Неужели есть способ предотвратить беременность?» «Влюбилась в красавчика?» Она с улыбкой посмотрела на меня. «Нет, что вы, он такой легкомысленный!» Я поморщилась, будто такая мысль даже не могла прийти мне в голову. «Интересуюсь на будущее. Я бы, например, не хотела иметь больше 2 детишек». «Травка одна есть». София поднялась и, порывшись на полках, поставила на стол небольшую склянку. Я взяла в руки, и та показалась мне горячей. «Значит, существует все-таки средство от беременности. Только его почему-то никто не применяет. Рожают детей чуть ли не каждый год. Этот отвар защищает от зачатия, но есть одно условие». София отняла у меня бутылку. «Глотнуть обязаны 2. Мужчина должен знать, что ты не хочешь иметь от него детей. А это сродни глубокому оскорблению. Возлюбленный может не понять тебя. Мало того, люди вокруг начнут интересоваться, все ли в семье ладно, коли у вас усердия хватило лишь на 2 деток. А если у нас добрачные отношения, и о детях думать рано? Ведь никто не видит в нас супружескую пару, а потому интересоваться, почему нет детей, смысла нет». «Как? Ты ляжешь в постель к мужчине до того, как он поведет тебя в ратушу?» София посмотрела на меня другими глазами. «Но у вас с капитаном тоже не платоническая любовь», – парировала я. «Выходит, такие отношения не возбраняются?» «Я уже не в том возрасте, чтобы соседи интересовались, почему я не рожаю», – травница сделала недовольное лицо. «Я, может быть, и хотела бы принести Руту дитя, но слишком поздно встретила. А тебе должно быть стыдно. Ты же не распутница какая-нибудь». «Простите», — ляпнула, не подумав. Я опустила глаза. «Да, я не распутница, но в нашем мире смешно быть в 22 года девственницей. У меня первый секс случился еще в институте. Неудачная любовь длиною в 2 года. Оба молодые, горячие, ревность на грани истерики. Проще было разбежаться, чем жить в постоянном огне. А с Димой на море я только собиралась окунуться в чувственные отношения, но попала в водоворот. На всякий случай я запомнила, куда травница положила бутылочку. Не выходил у меня из головы агент 007. Как говорила моя бабушка, и хочется, и колется. Удивительно, но вечером к дому подошла летучая лодка, незнакомая. «Эй, помощница!» — крикнул с нее Рут Талбах, бросая за борт веревочную лестницу. «Тебе в гостях не надоело? Не пора ли домой?» Я выскочила к калитке и запрыгала от счастья. У капитана было отличное настроение. И это меня радовало. «Мы возвращаемся в берлогу?» «Да». «А откуда Камбала?» — прочла я по слогам едвовидное название. Лодка была широкой и плоской, что вполне соответствовало имени. «Взял взаймы у старого друга». «Хорошие у вас друзья, капитан!» — крикнула я и кинулась в дом за вещами. На улицу вышла София. Рут Талбах по-молодецки спрыгнул с веревочной лестницы и притянул к себе женщину. Смачно поцеловал, едва не сломав ей спину, опрокинув в объятиях, и заодно пощупал за сиську. Я видела, когда потихоньку забирала с полки приметную склянку. Да, я украла ее. Потом как-нибудь признаюсь и повинюсь. Мало ли, как жизнь сложится. Все-таки рядом со мной будет агент 007, а от него неизвестно чего ожидать. Вывалившись на улицу с узлом, я душевно попрощалась с травницей. Крепко обняла. Та вздохнула и прошептала на ушко. «Я так и знала, что не устоишь, заберешь веселуху». «Что за веселуха?» Я вытаращила глаза, хотя понимала, что София говорит именно о той бутылочке. «Травка от беременности. Ею пользуются женщины, с которыми весело. Не надо бояться, что понесут». Ведь сегодня они с одними мужчинами, а завтра с другими. Ее запах ни с каким другим не перепутаю. Отвар пахнет сладко, волнительно, а на вкус горький. Короче, я украла Шлюшкину траву, и меня на этом застукали. «В жизни всякое бывает», — шепнула я в ответ. «Ты думаешь, что любишь красивого парня?» А потом понимаешь, что он не тот, за кого себя выдает. Нельзя рожать детей от обманщика, тем более выходить замуж. А зачем же ты с ним спать собираешься? Глупое сердце, оно во всем виновато. Может, из-за него однажды и голову потеряю, в прямом смысле слова. Тьфу на тебя! Добрая женщина на прощанье расцеловала меня в обе щеки. Я сама не понимала, что со мной происходит, будто попала под действие дурмана. И чем больше проходило времени с ночи, тем больше я томилась. Я беспрестанно думала о черном рыцаре, и у меня замирало сердце. Но не от страха, а от желания. «Это чары!» Всплыла в голове подсказка. Но разве мог очаровать меня спящий человек? «Я не человек», — вспомнилось признание, услышанное сегодня ночью. «Кто же ты?» — произнесла я вслух. И, кажется, уже знала ответ. Осталось только проверить мою догадку. Если она подтвердится, то это будет страшно. И одновременно с тем удивительно. «Долго ты еще будешь возиться?» Дед уже поднялся на лодку. Я кинула ему свой узелок и неумело полезла по лестнице вверх. Всего-то 3 метра, а меня знатно помотало из стороны в сторону. «Неумеха!» – дал мне определение капитан. «Уж какая есть, такую и любите!» – ворчливо ответила я, пытаясь удержать равновесие. Я боялась вывалиться за борт, который был мне по колено. Суденышко, каким казалось небольшим снаружи, таким и осталось, когда я ступила на него. Никакого скрытого пространства. Несколько скамеек поперек, да острый нос с фонарем. На такую лодку печь не поставишь. Взяв у капитана мешок, я устроилась на скамейке. «Ветер в корму!» Командовал капитан, и над лодкой развернулся небольшой парус. «А где наш Юнга?» «Уже в логове, хлеб на завтра печет. Мы туда корму удильщика оттащили. Печь временно на веранде установили. Решили сами новый корабль собирать». «А сумеете?» «Сама увидишь», — загадочно ответил капитан. «Рулем...» Похожим на тот, какой бывает у моторной лодки, дед отправил камбалу на разворот. «Держись, милая!» Проплывая над домом травницы, мы помахали ей на прощанье. «Дом, милый дом!» Я подставляла лицо ветру и была несказанно счастлива. «Все мы живы и здоровы. У моих мужчин есть любимое увлечение – печь хлеб и строить лодки. А с тайнами и загадками я как-нибудь разберусь. И еще. Я замирала только от мысли, что снова увижу красавчика. На горизонте уже маячила мельница. Тут впору мне самой себе надавать по щекам, чтобы пришла в себя. С чего это я вдруг стала такой влюбленной? Да, мне нравился красавчик, и даже очень. Да, меня волновал черный рыцарь, но в отношениях с ним у меня было больше фантазии, чем реальности. Подарил редкую розу? Ответный жест на черный торт, и не более того. Но почему, когда эти два образа слились, меня будто прострелило? Знала бы я, что в этом мире живет Купидон, решила бы, что моя отчаянная влюбленность идет именно от него. Красавчик встречал нас на причале, закрепил веревку, чтобы лодка не уплыла по течению. Улыбнулся мне так, что сердце пропустило стук. «Чего сидишь?» – толкнул меня в спину капитан. «Дальше не поплывем». Я подала красавчику свой узелок, чтобы спрыгнуть с лодки, но он подхватил меня за талию и поставил на доски. Я замерла, глядя ему в лицо. Он тоже не сразу убрал руки. «Я не понял», — оглянулся на нас капитан. «Ты этой ночью болел или охмурял мою помощницу? На час нельзя вас оставить вместе. Ну-ка, убрал руки». Я дернулась и, пылая лицом, побежала в дом. Опустив лицо в чашку с холодной водой, я остужала его так долго, что едва не захлебнулась. Быстро переодевшись и дав себе установку больше не смотреть на красавчика, я спустилась вниз. На веранде Инг выкладывал хлеб из форм, а с заднего двора доносился шум пилы. «Значит, капитан там». «Помощь нужна?» – спросила я как можно равнодушнее. Красавчик помотал головой. Тогда я, вспомнив свою установку не замирать, заставила себя уйти на задний двор. Выйдя на открытую площадку, открыла от неожиданности рот. Капитан возился не с удильщиком, а с настоящим трехмачтовым кораблем. Я оказалась слишком невнимательна, раз не заметила его на подлете к дому. «Ну, конечно же, ты была слишком сосредоточена на встрече с красавчиком, поэтому слона и не приметила». «Откуда такое чудо?» – спросила я, подходя ближе к огромной махине, стоящей на бочках. Капитан, отложив пилу, отвлекся от досок, явно когда-то бывших кормой нашей несчастной лодки. «Спасибо Ингу, он подсказал, где найти еще не совсем разрушившийся корабль». «Так этот парусник еще не знал неба?» «Нет, это самый настоящий морской фрегат. Он получил небольшую пробоину и был брошен на берегу. Видать, парням крепко досталось, раз они бежали, оставив гнить такого красавца. Море отошло от стены, и только поэтому его не разбили волны». «Вы ходили за стену?» Я резко развернулась к капитану. «Берег – это та территория, которая теперь принадлежит только морю. Теперь я это знала не хуже местных». «Тсс, об этом никто не должен знать!» Капитан приложил палец к моим губам. «А как вы его сюда дотащили?» «С помощью двух летающих кораблей». «И их тоже обеспечил Инг?» Я уже подумывала, что капитан в курсе, кто прячется за белобрысой личиной. «Нет, он не настолько всесилен. У меня остались еще преданные друзья. Боевое братство всегда придет на помощь». Я ухмыльнулась. «Знал бы наш капитан, насколько всесилен наш красавчик». «И как вы заставите этот корабль летать?» Как можно простодушнее спросила я, хотя ожидала, что капитан ответит: Применю слово. Вот оно, сейчас свершится. Старый небоход признается, что он мастер. Однако услышала совершенно иное. Я решил вставить в новый корабль доски, оставшиеся от удильщика. Да, его скорость будет уже не та, но он хотя бы поднимется в воздух. Вы думаете, эти доски потянут такую махину? Я указала на груду, оставшуюся от кормы. Я собрал все, что нашел на берегу реки, вплоть до щепочки. Их применить для ремонта уже нельзя, но я засуну эту труху в трюм, благо он здесь есть и имеет несколько отсеков. Я скептически посмотрела на корабль. Он был слишком большой, чтобы с ним справлялись щепочки и труха. Ладно, не буду обижать капитана, сделаю вид, что верю.